Девушка относилась к своим пациентам с удивительным участием и заботой. Но таким больным, как ее мать, она с самого начала внушала, что по состоянию здоровья они ни в каком особом уходе и лечении не нуждаются. Слова Оливии были проникнуты такой спокойной уверенностью, что больные и в самом деле начинали чувствовать себя лучше. В присутствии Оливии не было места гнетущей мнительности. А Джинни, как всегда, веселилась. Она отправилась на летний бал к местной знаменитости – леди Хартфилд. Приглашены были обе сестры, но так как кто-нибудь из них должен был остаться с больной, Оливия, к немалой досаде отца, отклонила приглашение. Надо же когда-нибудь развлечься и его старшей дочери. «Не волнуйся, папочка», — безмятежно сказала Оливия. «Для Дженни там интересно, а я бы только проскучала весь вечер». Леди Хартфилд была довольна тем, что приехала Дженни, а не Оливия. Дженни нравилась ей, и она усердно расхваливала ее всем подходящим женихам. Прелестная девушка. И собой хороша, и характер такой славный. Сестра ее тоже довольно мила, но, знаете, из тех, что носят башмаки на толстой подошве и увлекаются работой в трущобах и помощью бедным. Все это, разумеется, неплохо, но, по-моему, скромность и уважение к чувствам старших гораздо похвальнее всех этих крайностей. Но зачем благовоспитанной молодой женщине рисковать жизнью, выхаживая больных оспой? Правда, Оливия никогда не имела такого великолепного цвета лица, как Дженни. Замечание леди Хартфилд дошло до Оливии, и она рассказывала о нем матери, когда священник вошел в сад. Он еще ни разу не видел Оливию в домашней обстановке, и, незамеченный вначале ею, залюбовавшись на минуту, остановился. Девушка спокойно и ловко поддерживала слабую женщину, по непокрытой голове ее скользили солнечные лучи, а лицо светилось задорным оживлением, в то время как она шутливо передавала матери слова леди Хартфилд. Когда коляска мистера Лэттема подкатила к дому, мать Оливии была уже в комнате, а сама Оливия сидела со своим другом под развесистым каштаном, погруженная в разговор о хворостях какой-то деревенской старухи. Потом они перешли на другую, не менее увлекательную для обоих тему, и заговорили об отличительных особенностях и свойствах разных диких трав. Неожиданно священник отставил в сторону чашку с чаем и опустился на колени перед цветочной клумбой. «Вот это здорово! Как вам удалось заставить цвести дриаду в нашем климате? Ее так трудно выращивать! Какой же земли вы добавляли?» Дженни, возвращавшаяся с бала в самом радужном настроении и в своем самом нарядном платье, застыла от изумления на садовой дорожке, глядя на сестру, которая стояла на коленях возле клумбы и с жаром беседовала об альпийской купальнице с каким-то весьма подозрительным субъектом, помесью бродяги и священника. «Что за странный тип?» — воскликнула она, когда гость ушел. «И как не стыдно являться впервые в дом в таком жилете!» «Этого человека не волнуют подобные вопросы», — вмешался мистер Лэттем. «Он христианский социалист. Что это значит, я и сам толком не знаю, и потому вряд ли разбирается в жилетах». «Жилет у него в порядке», — невозмутимо заметила Оливия, собирая чайную посуду. «Но костюм сшит из грубошерстной ткани. Так одеваются многие социалисты». «А откуда тебе известны повадки социалистов, дорогая моя?» — вмешался отец и чуть поднял брови. «Я иногда посещала их собрание в Лондоне», — с безразличным видом ответила Оливия. «Дженни, когда ты пойдешь к себе наверх, не хлопай, пожалуйста, дверью. У мамы болит голова». Взяв чайный поднос, она ушла в дом. Отец смотрел ей вслед с помрачневшим лицом. Как страстно желал он иметь хоть какую-то надежду заглянуть в душу своей старшей дочери. «Папа», — сказала Дженни, снимая свою нарядную шляпку и любовно поглаживая ее длинные страусовые перья, — «не кажется ли тебе, что Оливия просто помешалась на своей ботанике?» Этот невыносимо вульгарный молодой человек засиделся у нас так долго только потому, что она поощряла его нудные разговоры о крестовнике».